Глава третья. «Стас», — протянула Алиса, задумчиво сидящая на бревне по правой руке от него. «А? Что случилось?» «Да нет, спросить хочу». Здесь и сейчас, на небольшой, освобожденной от пауков и змей поляне, они устроились только вдвоем. Лера со своим ручным катамонстром отправилась на разведку, вовсю используя свой весьма удобный для скрытных операций дар хамелеона. Эта милая девушка с небольшими заскоками умела запасть в душу своим мягким и доброжелательным характером. Вот только оставшись наедине с Алисой, парень понял, что всего за несколько часов уже успел соскучиться по тому ощущению, которое испытывал, когда они были только вдвоем. Подсев поближе, девушка положила голову ему на плечо. В последнее время она в целом была задумчивее, чем обычно. Утаивать от группы то, что получилось узнать от системы за время недавнего разговора, он не собирался. Информация о том, что они лишь на шестом уровне из десяти для Алисы, оказалась довольно тяжелой. «Слушай, Стас, почему ты вообще поднимаешься? Ну, по уровням». «Неплохой вопрос». Парень задумался. Тогда еще на первом уровне он решил идти дальше из-за трех вещей. Силы, денег и бурлящего в крови адреналина. Став сверхчеловеком, он получал желанную свободу. Возможность зарабатывать на дарах снимала обязанность впахивать по 8 часов в день на нелюбимой работе. А с детства толкавшая его на опрометчивые поступки тяга к опасностям наконец-то на полную реализовывалась, перестав давить на мозги. Ну, почти перестав. Что изменилось с тех пор? Наверное, уровень понимания ситуации. Стас старался этого не показывать, но его реально напугали возможности призрака. Не хотелось даже представлять, как такая тварь присасывается не к Стасу-мечнику со сверхъестественными силами, а к Стасу-обывателю, у которого из сверхсил только умение проходить данжи на присте до Магере, да еще где-то за бесценок добывать очередной нож для своей скромной коллекции. Крыса с первого уровня мало что могла противопоставить даже школьнику. Пантера с пятого лишь немногим отличалась от обычного, пусть и опасного животного. Даже того серого гиганта запросто расстрелял бы любой современный танк. Но вот призрак легко мог жрать людей сотнями, не замечая попыток сопротивления. Стас никогда не считал себя особым гуманистом. Уступить бабушке место в автобусе? Да, конечно. Получив удар по левой щеке, подставить правую? Только если это нужно, чтобы прописать бьющему хороший хук справа. Он не записывался в волонтеры и не отдавал половину зарплаты на обеды для бедных. Но после всего пережитого на уровнях парень внезапно осознал, если какая-нибудь тварь нападет на людей, пусть даже абсолютно ему незнакомых, ему будет чертовски неприятно просто стоять и на это смотреть. Он, конечно, не святоша, но вроде и не совсем уж мразь. И если раньше нападение монстра было ситуацией, встречающейся в фильмах, то сейчас в новостях уже крутили первые самые нашумевшие случаи. Решив все для себя, Стас повернул голову к терпеливо ждущей ответа Алисе и, тщательно подбирая слова, начал говорить. «Я, наверное, силы хочу. Сама же видишь, мир летит к чертям. Вон, в Америке в мародеров уже разрешили стрелять на месте, без суда и следствия. Эти монстры. Хочется, чтобы я мог контролировать ситуацию, вырезать врагов, защищать друзей. Все так сильно меняется-то. Ой, гляди, деньги станут обычной пустышкой. А вот сила точно останется в цене». «Сила, да», — протянула девушка, что-то прикидывая в голове. «А когда выйдешь из этого места? Ну, пройдешь все 10 уровней. Куда направишься? Что будешь делать?» «Особо не загадывал еще, если честно. Пусть еще одного майора, узнаю у системы, что за третье скрытое условие для получения роли, а там уже решу». «А ты не думал к родителям поехать? Я не знаю, почему вы так серьезно рассорились, но они же в опасности. Все сейчас в опасности». Стас скривился от весьма противоречивых ощущений. Об этом он думал особенно в последние несколько часов, и вроде бы в голове крутилась масса умных цитат про умение прощать, да и тревожно ведь до жути, но, с другой стороны, слишком это все было недавно. «Понимаешь, это будет довольно нелегко. У нас там произошла история, тяжелая. Я до сих пор чертовски зол, а они до сих пор считают, что были правы. «Вообще, в твоих словах есть резон. Будь ситуация обычной, я бы бросил все и полез спасать семью. Вот только нет чего пока». «В смысле?» — осторожно спросила притихшая Алиса. «Мать мне написала пару часов назад, пока мы шлялись под джунглем. Они же с отцом работают в оборонке, на правительственном заводе из особо крупных и важных. Как все это началось, их заводу дали какой-то специальный приоритет. Всех специалистов переселили в закрытый городок, наставили охраны даже техники. Да ладно техники, она там уже видела кого-то из супергероев типа нас, так что в плане безопасности они устроились очень хорошо, вот и теряюсь, что мне делать». «Угу, даже так? У вас настолько серьезный конфликт?» «Ага», — задумчиво ответил Стас. «Там не глупая истерика подростка, поверь. Иначе я давно уже остыл бы». «Короче, не надо больше про это. Лучше скажи, почему спрашиваешь вообще?» «А...» — замялась вдруг чародейка. «Да я просто сама за своих волнуюсь. Вроде и мало этих монстров появляется, вроде и живут родители в довольно безопасном районе, да и сосед у них из одаренных системой. Но все равно боязно до жути. Я тут увлекусь всей этой охотой за дарами, а вернусь, и никому уже все эти силы не нужны». «Пугает?» Парень вздохнул и аккуратно взъерошил черные волосы подруги. Все-таки кругом она права, и пусть говорить то, что надо сказать, ему было очень тяжело, однако он все-таки собрался с силами и выдавил из себя. «Значит, иди. Родители важнее». «А ты как без меня?» Девушка подняла голову и внимательно уставилась ему в глаза. «Тяжело», — даже не моргнув, признался Стас. «Но нужно расставлять приоритеты». «Чудо ты!» Мягко, но укоризненно сказала Алиса, вновь положив голову ему на плечо. «Я же из-за тебя тоже волнуюсь». А затем вдруг замерла и начала с огромным интересом рассматривать траву. Явный признак того, что система вновь накатала простыню сообщений, которую нужно прочитать. Умный механизм умел озадачить. Хорошо, хоть в битвах этим не отвлекал. «Дело», — протянула Алиса, дочитав явно немаленькое сообщение. «По какому поводу?» — поинтересовался парень. «По тому самому, который мы сейчас обсуждали. Система сказала, если моим близким будет угрожать какая-то прям смертельная опасность, она может меня телепортировать прямо туда, к ним». Ему даже спрашивать у своей системы не нужно было, чтобы узнать, почему она об этой функции молчит. Сидит у него в мозгах, вот и решила лишний раз душу не бередить, впрочем. «А удобно». «Значит, пока что ты со мной?» «Ага», — довольно потянулась девушка. Затем игриво улыбнулась, немного приподнялась и села к нему на колено, рукой обхватив шею парня, окончательно при этом выгнав тяжелые мысли у него из головы. Да и все остальные мысли вообще. «Я смотрю, ты в хорошем настроении», — немного хрипло поинтересовался Стас, на автомате сдвинувшись так, чтобы ей было удобнее. И, конечно, положив руку на тонкую талию, тоже для удобства. «Ага». «В чудесном», — мягкий шепот, раздавшийся прямо возле его уха, заставил шею покрыться мурашками. «Я тоже. Спасибо, что спросил», — проворчала Лера, спрыгнувшая со стоящего неподалеку дерева. «Эта прогулка по кишащими опасностями джунглям была вот вообще неутомительной. Вам, кстати, не стыдно ящеров смущать?» Парень почувствовал, как резко напряглась Алиса в его руках. Кажется, не привыкла шалить при свидетелях. Впрочем, уже секунду спустя чародейка расслабилась и нежным игривым голосом поинтересовалась. «А что, завидно?» «Вы только меня в свои любовные игры не втягивайте», — возмутилась Лера. «Гаремники недостойны существования». «Это от слова «гарем»? Как на Ближнем и Дальнем Востоке?» Отличница, конечно, не могла не разбираться в теме. «Ага», — спокойным голосом подтвердил Стас. «Гаремник — это любое аниме, где по герою сохнет больше двух девушек. И этот жанр не полностью мусор. Вроде есть и очень неплохие анимешки. По крайней мере, мне друг это очень убедительно втолковывал когда-то». «Парни, такие парни», — недовольно протянула Лера. «Девушки ничем в этом плане не лучше». Стас не мог не постоять за честь своего друга. «Вообще-то...» «А ну, уймитесь!» — рявкнула Алиса, что смотрелось очень забавно. Она ведь так и не слезла с колен парня. «Разведка. Нашла кого-нибудь? Что-то быстро ты». «Ну, извини, что планы сломала. Нашла. Две штуки, как по заказу. Один тут совсем рядом, пара сотен метров вон туда. Даже эта веселая миниатюрная девушка умела становиться серьезной, когда доходила до дела, и очень неплохо крошила все живое своими кинжалами. «Отлично!» — Алиса заметно воодушевилась и вскочила на ноги. «До лимита? Дары тогда добьем по пути к порталам. Все готовы?» Вздохнув, Стас поднялся и неторопливо стряхнул налипшую траву с потрепанных джинсов. Все-таки ему нравилась новая жизнь, и опасность, поджидающая впереди, лишь добавляла ей остроты. Алиса и Стас засели в кустах, наблюдая за развалившимся под эвкалиптом ящером. План действий был уже отработан и несколько раз исправлен, но каждая схватка все равно вызывала немалое напряжение. Больно противными и живучими оказались эти существа. Тихо разгорелся ритуальный круг, и лианы, окружающие ящера, резко пришли в движение и оплели массивное тело. В воздухе мелькнула тень, и, выскочив прямо возле хвоста, замахнулась над ним сразу двумя кинжалами. А на морду ящера рухнул с дерева котя, лишая врага главного преимущества — чудовищно зорких глаз. Кинжалы Леры, кажется, не могли перерубить толстое основание хвоста даже в теории. Им банально не хватало длины. Но вот девушку это явно ничуть не смущало. Сверкнув голубым, лезвие ее оружия резко удлинились, превращая короткие кинжалы в два неплохих меча. И уже ими она нанесла мощный, усиленный внутренней энергией и даром удар, за мгновение до которого оба клинка покрылись алым свечением. Начисто отрубленный хвост грузно рухнул на землю, и ящер начал яростно вертеться вокруг, вслепую выискивая своих обидчиков. Стас к этому времени уже выскочил из кустов и бежал к врагу с обнаженным двуручником. Лера же, кинжалы которой вернули прежнюю длину, наоборот, отскочила подальше. Фокус с превращением ножика в меч длился совсем недолго. Зверь вертелся, как юла, явно чуя подвох. Его голова трещала, старательно сдавливаемая котей. Но череп твари все-таки был слишком крепок и пока держался. Стас шагнул вперед и, подгадав момент, обрушил на переднюю лапу твари мощный косой удар. С трудом перерубив кость, меч отсек ногу у основания, лишая врага подвижности. Ну, а дальше уже дело техники. Отрубить вторую переднюю лапу и сесть на ящера сверху, мешая ему двигаться. А подскочившая Алиса уже отработанным движением отрубила грозному противнику голову, превращая могучее тело в кучку земли. «Не знаю я, что эта тварь неживая посадила бы вас обоих за жестокое обращение с животными», — ухмыльнулась Лера, аккуратно поднимаясь с земли своего котю. Тот, не теряя времени, перебрался к девушке на спину, принимая вид обычного рюкзака. Мохнатого такого и без застежек. «Но я уверена, что это обычный робот», — ворчащим тоном ответила Алиса, роясь в образовавшейся куче земли в поисках своего дара. Эта часть ее знатно раздражала. Девушка не очень любила копаться в грязи. «Робот не может иметь чувств?» «Ну, Лера», — простонала чародейка, — «ты пересмотрела аниме. Искусственный интеллект может чувствовать, если его на это запрограммировать. Я же говорю про биологического робота. Обычная тушка с не самым сложным набором алгоритмов. Ты же помнишь тот эксперимент». Стас вздохнул. Он, к сожалению, тоже помнил. Пробуждение безумного ученого. Часть фиг знает какая. Когда они полностью отработали эту схему уничтожения ящеров, Алисе взбрело в голову таки выяснить, живое оно или нет. Вот она и устроила бедной рептилии набор соответствующих тестов, в результате которого у парня прибавилось седых волос, а излишне любопытная девушка чуть не потеряла палец. Зато выяснили, не живое. Обычный биологический робот со сложными алгоритмами, которого оказалось довольно легко поставить в тупик. Ну, относительно легко. «Да помню, помню», — отмахнулась Лера. «Пофиг на это. Вы лучше скажите, я правильно понимаю, что на этом уровне мы все?» Переглянувшись, Стас и Алиса дружно кивнули. Задание уровня давно выполнено, а система готова показать путь к порталу на следующий... По сути, троица продолжала охоту с одной единственной целью — собрать все 15 возможных даров с этажа. «Ну, может, пойдем уже тогда? Мне не терпится глянуть, что нас ждет на 7-м». Лера, кажется, чуть ли не пылала энтузиазмом. И вновь им обоим не оставалось ничего, кроме как нехотя кивнуть. «Да что не так? Это нежелание уходить с уровня не могло не привлечь внимания их оживленной напарницы». «Как тебе сказать?» — замялся Стас. «Лер, ты не слышала про секреты уровней? типа тайных локаций с разными плюшками. «Хм», — подавилась смешком девушка, — «так я где, думаете, котида была? В лесу на первом этаже». «Хм», — Алиса резко задумалась, — «блин, так он действительно похож на тех существ в лесу, про которых мне рассказывали. Я и забыла совсем. То есть вы искали такое же место на шестом?» — задумчиво поинтересовалась Лера. «И не смогли найти ни единого признака», — подтвердил Стас. «Ну, следующий этаж — это звучит круто, но плюшки я тоже люблю. Пойдем исследовать». «Е-е-е», — вяло вскинул вверх кулачок притомившаяся Алиса. Стас, конечно, тоже устал, но желание получить что-то необычное гнало его вперед. «Гоу», — уверенно сказал он, и группа двинулась в противоположном от выхода из уровня направлении. Первый час пути прошел. Просто прошел. Стас с Котей выискивали следы врагов и учили это делать девушек. Причем не только следы на земле. Их все более-менее умели различать благодаря навыку выживания в джунглях. Но и другие вещи, способные выдать присутствие врага. Котя больше ориентировался на обоняние и пространственное восприятие, аномально у него развитое, а Стас предпочитал полагаться на слух. Искать столкновений больше не требовалось, поэтому двигалась группа куда быстрее и увереннее, чем раньше. Хотя все равно то и дело ввязывалось в драки. Боевой опыт развития склонности оттачивания навыков никому не хотелось останавливать свой прогресс. В конце концов, все трое сделали свой выбор еще на первом этаже. Потом прошел еще час и еще, а следом еще один. Одна и та же мысль уже висела у всех в головах, но признавать ее не хотелось никому. И вот Стас сидел на бревне, затачивая меч. Если точнее, он водил пальцем, аккуратно, мазок за мазком, накладывая на лезвие кровавое зачарование. Абсолютно бессмысленное, но почему-то увлекательное занятие. Ну, или у него совсем уже шарики за ролики заехали. Лера залезла на ветку ближайшего дерева и тихо напевала аниме-опенинги. Девушка оказалась ярым фанатом японской мультипликации. Хранила дома ободок с розовыми кошачьими ушками, немного знала японский и ела палочками. Вполне безобидное увлечение, в отличие от того, чем сейчас занималась их штатная чародейка. Алиса, нашептывая себе под нос, чертила что-то палочкой на идеально гладком квадратном метре земли перед собой, прям готовая доска для записей. Девушка на каждом привале одним и тем же ритуалом создавала такую плоскость и вновь начинала что-то считать. Кажется, пыталась вычислить, почему не сработало то заклинание, которым она хотела сбить белый куб. Вздохнув, Стас встряхнул головой, собирая мысли в кучку, и сделал завершающий мазок. Лезвие коротко засветилось, охотно впитывая зачарование легкости. Одна мысленная команда владельца, и на полторы секунды массивный двуручник потеряет весь свой вес, не убавив при этом в массе. Удар останется мощным, а крутить оружие можно будет как тростинкой, пусть и совсем недолго. Вернув оружие в ножны, мечник встал, потянулся, немного разминая и так готовые к нагрузкам мышцы, после чего подошел к Алисе и аккуратно обнял ее сзади. Тело девушки на секунду закаменело, затем дернулось, расслабилось, после чего, повернув голову, она немного сердито взглянула на парня, вопросительно подняв бровь. «Предлагаю забить и двигаться на седьмой», — огласил Стас. Девушка шумно вздохнула, мягко стряхнула с себя его руки и вышла к центру полянки. Лера, заметившая необычное шевеление, поудобнее села на своей ветке, будто приготовившись к представлению. Из-за ее плеча выглянул Котя сразу тремя глазами. Пушистый телохранитель никогда не ослаблял бдительности. «Визуализируй карту, дай доступ к группе», — уверенным голосом сказала Алиса, будто разговаривая с самой собой. Впрочем, развернувшаяся прямо на земле схема уровня, состоящая из мельчайших огоньков пламени, показала, что девушку услышали. Эту функцию системы они обнаружили совсем недавно, и вызвала она немало споров. «Ох», — поморщился Стас, — «мы ведь это уже обсуждали». «И остались каждый при своем мнении», — напомнила Алиса. «Я вот все еще считаю, что схема работает. Если это так, то нам осталось проверить совсем небольшую территорию». Тонкий пальчик аккуратно очертил определенную зону на схеме. «Уходить будем, только если там ничего не найдем». «Ладно, ладно», — поднял руки парень в шутливом жесте, мысленно при этом вздохнув. Схему он не верил, потому что его интуиция и чувство пространства твердили, та пелена перетащила их в случайное место, а не в строго определенное, как считала Алиса. Но снова спорить он не стал. Да, не хотелось бессмысленно блуждать под джунглем. Вот только издаваться на полпути после массы вложенных усилий ему тоже не хотелось. У них, как оказалось, вся группа состояла из настойчивых и немного упертых людей. Пелена — это край уровня. Алиса вычитала название в интернете. Если войти в нее, переносишься в другое место уровня, уже не на самом краю. По мнению девушки, в строго определенное для каждого участка пелены. И именно на этом утверждении была построена та самая схема уровня. Вздохнув, Стас развернулся и тихо пошел в сторону от полянки, на которой устроилась их группа. Судя по условному жесту от Коти, в том направлении спрятался один из местных хорьков. Мечник и сам уже примерно понимал, где именно. Удачно дующий ветер выдавал засевшую в засаде тварь запахом. Сосредоточившись, парень в два прыжка забрался на подходящее дерево и устроился на достаточно длинной ветке, идущей параллельно земле, после чего сделал два шага для разбега и прыгнул вперед, приземлившись прямо на врага. Загодя выставленный клинок пробил тело существа насквозь, пригвоздив его к земле. Фыркнув, Стас вытащил из рассыпавшейся землей тело клинок и крутанул его в воздухе, оглядываясь вокруг. Он не просто так решил отбиться от группы именно сейчас. Была одна догадка, смутная и не очень четкая. И сейчас он намерен был с ней разобраться.